Коростовцев приводит целый список заимствований ветхозаветными книгами египетских текстов вплоть до дословного. В ряде случаев обнаруживается совпадение поучения Аменемопе с библейской книгой притчей Соломоновых. Египетское влияние испытали книга Иова, равно как она же, согласно Тураеву, и влияние месопотамское, книга Экклезиаста, египетская песнь орфиста, 103-й псалом, гимн Эхнатона богу Атону и другие. Были ли данные заимствования совершены до «вавилонского пленения», слова в кавычках, или в период появления септуагинты в проникнутой греко-египетском духом Александрийской диаспоре, не столь важно, если рассматривается вопрос о влиянии на иудейскую религиозную концепцию египетской, месопотамской и индийской древнейших доктрин. В капитальной монографии З.Т., половина которой посвящена религиозной системе города Гермополя, утверждается, что, цитата, «поразительное тождество моделей библейской и гермопольской космогоний бесспорно». Примечание. Коростовцев. Религия Древнего Египта. Но гермопольский культ был культом лунного бога. Рак пишет, что космогоническая версия Гермополя распространилась повсеместно, однако пользовалась меньшей популярностью, нежели гелиопольская солнечный культ и мемфисская космогония. Гораздо более важной была роль Гермополя как культового центра бога Луны. Примечание. Рак. Египетская мифология. Установлено, пишет Блаватский, что вся книга Бытия, вплоть до смерти Иосифа в Египте, представляет собой едва измененную версию космогонии халдеев. Примечание. Блаватское доказывает истоки халдейской мудрости в Индии. Как теперь повторно доказано с помощью ассирийских табличек. Первые три главы переписаны с аллегорических повествований о началах, общих у всех народов. Четвертая и пятая главы являются новой аллегорической адаптацией идентичного повествования из тайной книги чисел. Глава шестая есть астрономическое изложение о солнечном годе и семи космократорах с египетского оригинала Пемандра и символических видений ряда Эной-Хиоев, ясновидцев, от которых произошла также книга Еноха. Начало исхода и история Моисея есть повесть о вавилонском царе Саргоне. Примечание. Рассказанная в Библии трогательная история о рождении и чудесном спасении Моисея, практически дословное изложение, которое было обнаружено в связи с повествованием о царе Саргоне, вовсе не отменяет факт существования Моисея как исторического персонажа, который жил, как сообщает даже такой пристрастный авторитет, как доктор Сайс, за 3750 лет до Рождества Христова и жил раньше еврейского законодателя почти на 2300 лет. Примечание. Смотри, Елена Блаватская, «Тайная доктрина», том 1, дробь 2, страница 394 и далее. Как бы там ни было, но еврейские писания, переведенные на греческий язык, претендующие вывести национального бога Яхве на общемировой и даже вселенский статус, обнаруживают свои корни в более древних культах. Это заимствование или следование чужим традициям выявило два главных направления, текстуально обнаруживаемых в так называемых школах яхвиста и элохиста. Саддукеи и большинство фарисеев следовали яхвистской доктрине, тогда как кумраниты – элохистам. Это объясняет неприятие кумранскими общинниками «канонических» в кавычках текстов Библии, то есть известного сегодня Ветхого Завета, как отражавших чуждый, антагонистичный их верованию дух. Познакомимся теперь с некоторыми особенностями представлений кумранитов об учителе праведности, а также сравнимых с представлениями об Иисусе Христе ранних христиан первого века и победившей церкви четвертого века.